1942 год, 12 июня. Побережье Черного моря, окрестности бухты Геленджик. Полдень. Я сидел на берегу, на кромке воды. Зад на гальке, а на ноги накатываются мелкие волны. Покосившись на вышку, та метрах в 120, тут к обороне и охране берега относились серьезно, там наблюдатель с биноклем вздохнул. Этой ночью прилетел, отдохнуть решил недельку. Время полдень, уже накупался. Я час из воды не вылезал, вон губы посинели. Сейчас просто сидел и грелся под жарким солнцем. Да вспоминал прошедшие месяцы. С чего начать? Пожалуй, с Севастополя. Я там 20 дней жил на берегу. Купался, отдыхал. Только вот неужели вы думали, что я одним отдыхом занимался? Нет, когда немцы прорвались, оказались под Никелевым. По сути, наших войск там не было. Я летал, бил их моторизованные группы. Крупные колонны не трогал, а всякую мелочь, что те по полевым дорогам рассылали в разные стороны, это моя законная добыча. Много их побил. Да раз пять так на охоту летал. Это дало мне некоторый опыт засад. А там, когда в засаде стоял, когда сам тех, стоявших ночным лагерем, атаковал, когда как. Был случай, как-то под утро остановили меня два грузовика с нашими бойцами. Я иллюзию майора НКВД из башни показал, а капитан-стрелок, что подошел, взял и выстрелил в него из пистолета и мне в танк гранату кинул в открытый башенный люк. Диверсанты оказались. Гранату телекинезом обратно, а диверсантов уничтожил. Что они могут против 34-ки с двумя грузовиками? Думал, немцы, а румыны оказались. Выживших не было. Понятно. Я вот так на танке не катался, на одеяле или У-2 находил добычу, подбирался. Доставал бронемашину и атаковал. Тут же ситуация другая. Я знал об этих двух грузовиках ЗИС, набитых нашими бойцами. Решил сам их остановить и использовать для атаки моторизованные роты противника на отдыхе. Подчистили бы за мной, что осталось. А там вон что вышло. Впрочем, чуть позже я тут роту из засады обстрелял. В борта на дороге. Половину техники выбил. Следующей ночью добил бы, но те с пехотным полком румын соединились. Рисковать не стал. Именно в то время я совершил то, что потом многое предопределило в моей тактике. Я разозлился, что меня бомбили, и наведался на румынский аэродром, а он был ближе. Да и они меня штурмовали, эти бипланы, и на КВ-2 просто уничтожил там все. А не было у них ничего противопоставить мне. После этого я перебрался в Ленинградскую область. Там просто на дорогах работал, ночами и только ночами, бил стоявших на отдыхе, жёг технику, по солдатам прицельно отрабатывал. Ночью гаубица прямой наводкой — это вещь. Наносил поражение, и пока те организовывали оборону, я уже скрывался. Серьезно так прошелся за неделю от Великого Новгорода до берегов Балтийского моря, создавая заторы на дорогах избитой и горелой техники. Расстреливал с тыла орудия артиллерийских батарей, около трех десятков батарей, по сути, только на переплавку, а потом в других местах в обратном направлении, вернувшись к дороге Ленинград-Новгород. А там снова расстраивая серьезно тылы немцев до Балтики. Боевые части я щипал редко, да и то с тыла, когда те не ждут. Удар-отскок. Эта тактика себя полностью оправдала. Пополнял боезапас за счет немцев с захваченных ими складов. Еще добавлю, к моему удивлению, по направлению на Ленинград немцы использовали мало танков. Я уничтожил их с 5 десятков и с 3 десятка самоходок. Около 100 бронетранспортеров и десятка броневиков. Я практически выбил ударные силы у противника, но они и пехотой неплохо наступали. Мое вмешательство сказалось, Ленинград все же был блокирован, но на полтора месяца позже. В конце октября немцы неимоверными усилиями вышли к берегам Ладоги. Все, начались эти страшные дни блокады и голода. Все, что мог, я сделал на фронте, поэтому перебрался в сам Ленинград. Там уже был голод. Что я сделал? Используя иллюзию командира НКВД, майора, передал управлению города 50 тонн припасов, именно для гражданских. Что сделали они? Приняли и все отправили на передовую. Это раз и навсегда отвратило меня от них. Мне все равно, что те выполняли приказ обеспечить бойцов на передовой всем необходимым, даже за счет жизни горожан. Это их приказ, мне на это наплевать. Сколько ни пытались потом выйти на меня, так просто сбегал. Поэтому я сам лично раздавал припасы горожанам. Тут вообще довольно интересно. Я обошел подъезды всех многоквартирных домов, стучаясь в двери, вызывая тех, кто тут был. И иллюзия, что была со мной, предлагала жителям дома скооперироваться, назначить старшего и готовить на всех в одной квартире. Припасы будут получать на весь дом раз в неделю. Вот этот мальчик рядом со мной станет привозить на санках, будут ждать у подъезда в определенный день, а домов-то много. Я в тот день не просто ходил, но и раздавал. Пару недель, но все было настроено, люди ждали, и я выдавал мешки с зерном, мукой или разными крупами, россыпью банки консервные. Также ловил рыбу в Неве телекинезом, замораживал, а морозы страшные стояли. Благо я закупил зимние одежды, не проблема. И также передавал ее. Какое там 1500 тонн? Все ушло за месяц. Я ведь и в детские дома передавал, и туда, где беженцев держали, которых не успели эвакуировать. Ловили меня, сильно ловили, но не поймали. А все отдал. И колбасы, и хлеб, и молочное с маслом, и сухофрукты. Резерв в полевой кухне остался, и все. Так я еще немцев дважды посещал, прибирая с их складов и финнов, и передавал горожанам. Голод был, но слабый. Не было массовых смертей от голода. Просто не было, и все тут. Выжил город. Последний запас припасов я передал 2 дня назад, снова опустошив хранилище. Дальше уже все. Сами город и блокадники выстояли. Да и снабжение по Ладоге наладилось. А я полетел греть кости на юг. Кстати, отвлекался на неделю в начале июня этого года. Помогал нашим под Харьковом, когда там котел образовался. А помогал, освобождая лагеря с военнопленными. Больше 150 тысяч освободил. Опыт-то был. Там же пополнил за счет немцев хранилище припасами, посетил Ленинград. А жители помогали мне прятаться от спецслужб, знали, что меня ловят. Это шанс для их выживания был. Раздал, что было, и вот теперь я на югах. Все, хватит, умотало и физически, и морально. До осени в Ленинград я не ногой. В Ленинграде были погибшие от голода, отрицать не буду. Но это единичные случаи, а не массово, как могло быть и было в разных моих жизнях. Управление городом вообще вздохнуло с облегчением и взвалило прокорм города на мои плечи. Все поступление припасов шло на передовую. Хотя хлебные карточки не отменили. Может, в этом была причина гибели людей? Я же тоже не разорвусь бегать с санками и подтаскивать их, груженные, к людям, что ждали. Да и те бежали навстречу, как я показывался, и помогали, возвращая пустые мешки. Главное, пережили это страшное время. Все свободные места с землей в городе вскапывались, сажались разные культуры. От моркови до капусты. Лук там, картошка редко. Она плохо росла на севере. Я и рассаду добывал, выдавал. Вот черт, все уже позади, а мысли так и возвращаются к этим прожитым мной страшным месяцам блокадного города. Я даже проверял, не стал ли седым. Шучу. Много пережить пришлось, но знаете что? Я благодарен тем, кто вот так отправляет меня, какая-нибудь высшая сущность, за то, что я тут оказался и смог помочь ленинградцам. И был недоволен собой, что когда был казаком Красницким, то и не вспомнил о них. Что еще скажу? Было еще 2 момента, которые стоит описать особенно. Первое — это Новый год. Я не мог не подарить людям праздник. 31-го, когда стемнело, многие жители выходили на улицу на шум, там в небе на высоте 4 метров, а я внизу стоял со всеми. Показались сани Деда Мороза. 6 оленей тянули сани. Сначала слышался перестук копыт, характерный для новогодних дней, в будущем звон колокольчиков. И появлялись они. Из-под копыт летели звездочки, тая ближе к земле. На санях стоял Дед Мороз с посохом и с доброй улыбкой махал всем рукой в красной рукавице. Рядом Снегурочка. Тоже улыбалась и махала рукой. Шутка удалась. Вот так до боя курантов в Москве я медитировал и летал, радовал людей. Слух пошел, все высыпали наружу, не боясь артобстрелов. Немцы уже обстреливали город и смотрели, как то на одной улице, то на другой. Появлялся сказочный персонаж с «о-хо-хо», и под звон колокольчиков тот пропадал, пролетая над головами. Даже не представляете, как радовались дети, глядя на это широко открытыми глазами, да и взрослые были шокированы. Иллюзия светилась сказочным светом, чтобы не просвечивать. Вот так я подарил людям праздник, и они это запомнили. Об этом писалось в газетах. Еще кто-то сфотографировать успел с 3 ракурсов, и фотографии тоже были в газетах. Хорошо не стреляли по летящему старику с бородой и девке рядом с ним. Эти могли. Второй случай, но тут уже серьезно. В ноябре было. Массовый налет вражеской авиации, чуть не 200 бомбардировщиков. А я как раз детям передал припасы, на санках привез. Те коммуной жили. Одна из бомб попала в подвал, никто не выжил. Взор это точно показал, хотя подвал пытались раскопать, да пожары вокруг тушили. Ох, я и разозлился. Я рванул в тылы к немцам, прошелся косой смерти по немецким аэродромам. 200 самолетов не нашел, но 150 уничтожил. Причем особо сами самолеты не так интересовали. Летный состав больше бил, а сами бомбардировщики под конец. Так что налеты резко прекратились и еще долго не беспокоили горожан. Я вспомнил тот опыт с румынским аэродромом и еще поработал, даже к финнам летал. Но немцы и финны быстро организовали хорошую противотанковую оборону своих аэродромов, так что я прекратил такие налеты. Да и не до них, на мне выдача припасов, самое тяжелое время как раз было, я там зашивался. Спал по 5-6 часов в сутки. Да что это, я даже КВ-1 так и не починил, времени нет, и пси-сил. Санки тоже 7-летним парнишкой поди потаскай. Т-35А тоже в процессе ремонта. Однако все, я отдыхаю. Пусть, наконец, администрация Ленинграда своими обязанностями занимается. А мне можно отдохнуть и дела старые закончить. Многие машины требовали ремонта и обслуживания. Автокран тоже не трогал. Вот и займусь. А хотелось на берегу моря устроиться, купаться, когда захочу, и ремонтом заниматься. А как, когда тут столько доглядчиков за морем с биноклями? Сразу обнаружат и нагонят бойцов. У них же только один рефлекс, хватательный, отобрать пожелают. А это мое, личная собственность. Не войну же с ними устраивать. Так что или отдыхать, или куда перебираться и ремонтом заниматься. Может, к немцам? Черт, да мне серьезно запасы нужно пополнить. Я ведь и весь уголь с дровами отдал, как и керосин. Даже почти всю солярку. И бензину ленинградцы были рады, брали бидонами. У меня только авиационный остался, не так и много. И то, что в баках всех машин, я их всегда заправленными держу. Может, к немцам перебраться под Одессу? Так и там примерно так же. Патрули ходят, наблюдатели. Может, тут, но по ночам работать? Даже не знаю. Ладно, дня 3 отдохну, там решу. Сейчас я на расслабоне, даже думать не хочу. Настолько устал, отдыхаю, и меня ни для чего нет. А так при Геленджике жил. А местные думали, я от эвакуированных, с какой семьи. Поселок крупный, затеряться можно. К слову, мне уже 8 лет. Когда проводил диагностику, я высчитал, когда Терентий родился. Март, 7 или 8. Но я почему-то думаю, что именно 8. Кто еще может появиться в такой день, порадовав родных? Кстати, 8 марта в Союзе считается международным женским днем. Наглое вранье, коммунисты такое любят. Уж я в курсе. За границей и не знают о нем. Что уж отмечать и поздравлять своих женщин. Позже начнут, но это 70-е и 80-е где-то там. Вот так я и начал отдыхать. Какое там 3 дня? 2 недели пролетело, я и не заметил. За 2 недели я пожил в 3 населенных пунктах, точнее при них. Сам спал на пляже. А были Геленджик, Туапсе и Сочи. И я сделал невозможное. У меня закончились те деньги от финансиста какой-то советской части. Я так изрядно потратился, еще и тут закупался неплохо в южных приморских городах. На рынке брал варенье, особенно абрикосовое, и с грецкими орехами. Потом сухофрукты, орехи мешками, сушеную рыбку. Но нравилась мне слабосоленая икряная корюшка. Если думаете, что я сделал солидные запасы, разочарую. Средств хватило на 2 тонны вышеперечисленного. А там и карманы дно показали. Что по хранилищу, то когда я попал в тело Терентия, оно было размером в 2106 тонн. За прошедший год, а уже прошло 22 июня, увеличилось на 36 тонн. Так что сейчас у меня 2142 тонны с мелочью. Хранилище продолжает кач. При этом 626 тонн у меня занято техникой и разными запасами на будущее. Только бронемашины. От танкеток и танков с броневиками 400 тонн выходило. А трактора, тягачи и автомобили, да еще и запасы. Вот и набралось столько. Нужно еще набирать с нуля, по сути. Причем, набрав, к осени глянуть внимательно, потребуется ли в этот раз помощь горожанам. Глава города снова решит на мои хрупкие плечи возложить это или сами справятся. Вот так, покинув окрестности Сочи в ночь с 26 на 27 июня, и полетел на У-2 в сторону Сталинграда. Да, он тут тоже будет разрушен боями, все к тому шло. Чуть позже отлетел от побережья, где посты воздушного наблюдения уж больно резво реагируют на пролет неизвестного самолета, даже если звук мотора знакомый. Там сменил советский биплан на немецкий гидросамолет. Надо будет его потом обслужить, а то серьезно налетал, уже требуется. Но у того скорость высокая. Взлетев с вод реки, что в 100 километрах от берега Черного моря, полетел дальше, чуть позже забирая в сторону Винницы. Там немцы. Вот и обустроюсь, ремонтом займусь и добычей всего необходимого. Летел не на крейсерской скорости, больше давал. Примерно 300 километров в час. Топливо, конечно, быстрее уходило, но зато с одной дозаправкой затемно добрался до окрестностей Винницы. Сел на воды местной речки Южный Буг. Убрал машину, не заправлял. Она обслуживаться будет. И на одеяле улетел в лес. Тут лесистая местность. Вот и скрылся в ближайшей лесополосе. А чуть позже уже спал в гамаке, что натянул между ветками на верхушке дерева. Вымотал полет. Они дальние всегда выматывают.